«Паровой двигатель совершит чудеса», — говорил нам в заключении венский технолог. Можно ли достаточно оценить гениальное изобретение Стефенсона? Основать на колесах полную машину с печью, котлом, цилиндрами и нагнетательными насосами, одарив ее могучими силами и беспрекословным послушанием — это ли не самая возвышенная задача практической механики? И кавалер Герстнер пригласил нас испробовать той же осенью его железный путь. Наш осмотр был закончен. Монферран проводил нас по переулкам строительного городка к открытой площади. Мы выразили ему на прощание наше восхищение его грандиозным зодчеством. Я продолжаю работу наших соотечественников, воздвигавших колонны и арки этого города, — отвечал он. Я завершаю великий труд Леблона, Деламота, Блонделя и Томона. Неудивительно, что Петербург — самый европейский город. Над ним немало потрудились руки голландцев, немцев, итальянцев, а главное — парижан. Сюда приезжали зодчие французского двора, генерал-архитекторы Людовика XV, знаменитые ваятели, рекомендованные энциклопедистами русской императрицы. Один из них воздвиг этот бесподобный памятник. Вон там, перед нами, этого бронзового всадника, взлетевшего на обрыв утеса. Фальконе, говорят, вложил тайную мысль в свой монумент. Когда-нибудь императорской России придется низвергнуться в бездну с высоты своей безрассудной скачки. А пока будем крепче строить памятники, дворцы и храмы на этой зыбкой болотной топе. Широким вольным жестом он указал на свой гигантский куб. Из-под густой деревянной обшивки зеркально блистали черные колонны, увенчанные золотыми коринфскими капителями. Мимо нас по стремянкам воздушных галерей текли под окрики подрядчиков из десятских толпы мускулистых каменщиков, молчаливых и упорных, вздымающих на неслыханную высоту обломки финских скал и, кажется, способных низвергнуть их одним ударом на этот чудовищный город дворцов, штабов и казематов, словно распластавшийся многопалым спрутом по бесчисленным островам Невской дельты. Из летнего дневника 1836 года. Я нашел сегодня в одной книге неожиданные, странные и притягательные мысли, сказал мне Пушкин. Он взял со стола томик и протянул его мне. На обложке значилось: «Художником о прошлом и будущем изящных искусств. Учение Сен-Симона, Брюссель, 1831 год». «Мне многое знакомо в этой книге», — улыбнулся я. «Автор ее в родстве со мною. Рост сенсимонизма в Европе — одно из замечательнейших явлений наших дней, и я не перестаю следить за ним». Пушкин раскрыл томик. «Я весь день сегодня под впечатлением одной фразы из этой книги». И он быстро отыскал нужную страницу. «Вот слушайте». И медленно, словно вчитываясь в каждое произносимое им слово и вдумываясь в его скрытый смысл, он прочел: